Глава 7. Детектив Майкл Логан посасывал вишневый напиток, неся в руках недоеденную длиннющую сосиску с луком и соусом. Верхняя ступенька прогнулась под его тяжестью. Логан сошел со ступеньки, затем осторожно ступил на нее вновь. Дощатые края ступеньки приподнялись вслед за шляпками выдвинувшихся гвоздей. В этих старых домах на северо-западе дерево вечно гниет. Постоянные дожди не дают ему просохнуть. Никто и не ждет от него долговечности. Лестницу эту хорошо бы сломать и построить заново. Что, может быть, и собирались сделать. Вот и материалами, что на аллее запаслись. На тротуаре толпились соседи, здесь же, за полицейским ограждением, сновали телевизионщики. Репортеры проверяли микрофоны, репетировали, что они скажут, когда программа утренних новостей перейдет к сюжету об убийстве в Гринлейк. Убийства в пригородах всегда были сенсацией. В дверях полицейский в форме протянул ему пюпитр с журналом. Логан, сменив напиток в руке на перо, расписался. Полицейский отмечал в журнале приходы и уходы каждого из участников команды. Первыми в списке значились полицейские, сразу же прибывшие на место преступления. Далее следовали Родригес, эксперт по вещдокам, Кэрол Нучителли из отдела медицинской экспертизы, сержанты группы перевозки, полицейский фотограф и группа экспертов-криминалистов. Логан опять достал банку с напитком и, вонзаясь зубами в сосиску, глотая соус, вошел в дом. На полу валялись бумаги, рядом стоял потертый портфель, пухлый, вместительный. Адвокаты любят такие портфели. По-видимому, бумаги выпали из стопки на столе. На перилах висело черное кожаное пальто. Логан прошел по коридору вглубь дома, к задней его части, туда, где на месте преступления команда привычно кружила вокруг трупа, мужского, судя по брюкам цвета хаки и коричневым штиблетам, выглядывавшим из-за кушетки. «Бог мой», — сказал Логан, подойдя ближе. Кэрол Нучителли подняла на него взгляд. «Добро пожаловать на наш пикничок, Логан». Она примерила на правую руку желтый пластиковый мешок. К лодыжке трупа Кэрол уже успела прицепить бирку, а стоявшие возле трупа пакеты на молнии были наполнены содержимым карманов убитого. От натекшей крови пол в комнате местами покоробился, а слипшиеся волосы мужчины казались темно-красными. Разбитая, изуродованная голова распухла. Но Нучителли ткнула пальцем в латексные перчатки в сторону сосиски. «Приятного аппетита! Не замажь своим завтраком, мой трупик. Это обед. Я на ногах с 5 утра. Для меня сейчас середина дня», — сказал он, оглядывая комнату. «И ты выбрал для еды такое дерьмо?» Он завернул остаток сосиски в полиэтилен и сунул ее в карман пальто. Есть больше не хотелось. «Ты же знаешь меня, Нуч. Мне необходимо есть 6 раз в день, чтобы поддерживать форму при моей-то комплекции, бедняжка. Мне бы твою сгораемость». Но Нучителли встала, и они оба отступили от трупа, давая возможность фотографу сделать необходимые снимки. На взгляд Логана со сгораемостью у нее был полный порядок. Ростом почти 6 футов, рыжеватая блондинка с длинными до середины спины волосами и ногами, как у юной волейболистки. Медицинский эксперт графства Кинг представлял разительный контраст безобразным проявлениям насилия, с которыми оба они имели дело. «Ужасное убийство», — заметил он. «Разве не все они ужасны?» «В пределах шкалы от 1 до 10». Нучителли осмотрела тело и вздохнула. «Побои — это самое худшее, Логан. Огнестрельные или ножевые раны могут иметь не такой уж страшный вид, но побои...» Она помолчала, это просто дикость. «Как представишь себе убийцу, как он стоит и наносит удар за ударом, с души воротит, Логан. Я определила бы это как 8 по твоей шкале. Сколько ударов было, как ты считаешь? Больше 10. Ударов 12-13. От страха или в ярости?» — заметил он. Но Нучителли кивнула. «Мы здесь гости нечастые», — она имела в виду Гринлейк. «Даже не помню, когда была здесь последний раз. А ты молодец, живо отыскал здесь фастфуд». Логана откомандировали в Северный округ 6 месяцев назад. Обычно он работал с напарником, но сейчас тот отпросился в Нью-Джерси на свадьбу сына. Северный округ не был таким уж трудоемким, как Южный, откуда Логана с повышением перевели на убийство и где он прослужил 8 лет в отделе разбоев и сексуальных преступлений. «Все, что я успел сделать. Ты разрываешь мне сердце». «Разрываю? Да я уже 3 года как мечтаю покорить его». Но Чителли улыбнулась и покачала головой. «Ну да, то и дело отпрашиваясь с работы». Их флирт носил совершенно невинный характер. Логан не собирался осложнять свою жизнь служебным романом. Нучь улыбалась. Мужчины и женщины, расследующие убийство, улыбаются редко. «А кроме того, ты для меня слишком стар». «Согласен. Мне уже 40 стукнуло, и я очень переживаю». «Переживать ты не умеешь». «Опять под дых». Она смерила его взглядом. 40? На 40 ты не тянешь». «Это что, комплимент или новая колкость?» «Попытка комплимента. Я дала бы тебе лет 35, и выглядел бы ты еще моложе, если б не набивал живот всякой дрянью. Ей-богу, у тебя сгораемость, наверное, как у кролика». Взяв что-то из пластикового пакетика, она передала это Логану. Он взвесил предмет в руке. «Мрамор. Солидный кусок. 6 фунтов будет. Без сомнения. Это и есть орудие убийства». Статуэтка представляла собой голову африканского воина. Плоских поверхностей она не имела. Снять отпечаток будет невозможно. Он оглядел прочее убранство комнаты. Коврики и африканские ритуальные маски на стенах были забрызганы кровью. На столике под ними перевернутые разбросанные фигурки, слоники, львы, зебры и жирафы. На всех них тоже кровь. Логан вытащил платок и взял им одну из фигурок, женская головка. Парная, с воином. «Сними-ка эту стенку, Джерри», — попросил он фотографа и повернулся к Нучителли. «Ну, так что же нам известно?» Она сделала глубокий вдох и выпустила воздух с шипением, как неисправная паровая машина. Первый удар, по-видимому, угодил ему в лицо. Большинство же других пришлось по затылку. Судя по жестокости этих ударов, можно предположить, что злоумышленник явился с намерением убить и неожиданно выскочил из темноты. «Догадка хорошая», — сказал Логан. «Но, на мой взгляд, ошибочная». Она пожала плечами. «Хорошо, Шерлок, давай теперь свою умную версию». Логан продемонстрировал способность в 5 минут разложить все по полочкам. У преступника, когда он явился, не было намерения убивать. Жертва застала его врасплох, и он запаниковал. Отсюда и количество ударов. Он испугался. Логан вышел в коридор, прошел к выходной двери. Но Чителли следовала за ним. Указав на стопку бумаг, он сказал: «Жертва возвращается домой. Кидает бумаги на стол, ставит портфель. То есть он не слышал ничего подозрительного до тех пор, пока не прошел в заднюю комнату. И поскольку убийца не выбежал через заднюю дверь, он тоже либо не слышал прихода жертвы, либо находился в другой комнате». Он ткнул пальцем в сторону соседней комнаты и сунулся в дверь. Ящики в комоде были выдвинуты. Вещи оттуда и из шкафа валялись, разбросанные на полу. В книжном шкафу тоже все перевернуто вверх дном. Преступник, по-видимому, находился здесь. Возможно, здесь он поджидал свою жертву. Возможно, только тогда орудие убийства он наверняка принес бы с собой. Но Чителли сморщила носик. «Ах ты умница!» Логан проследовал назад, к телу. Убийца подошел к жертве со спины. Тот поворачивается к нему и получает удар стоя, что объясняет брызги на этих масках, висящих на стене, на высоте 6 футов. Логан указал рукой на лампу. «А лампа горела?» «Насколько я знаю, да». Из глубины комнаты послышался голос сержанта. «Горела. Это был единственный свет во всем доме». «Но почему он не собрал бумаги с пола?» Но Чителли сделала жест в сторону разбросанных в холле бумаг. Логан повернулся к ней. «Каково предположительное время смерти?» «Если судить по окоченению, смерть наступила где-то между 10:30 и полночью, плюс-минус». Логан секунду что-то прикидывал. «Допустим. Он возвращается домой усталый после напряженного дня. Он голоден и направляется в кухню. Или же идет пописать, хотя нет. Не думаю. Ведь если преступник находился в спальне, у него тогда было бы время улизнуть. «А может, он был наверху?» — предположила Ночителли. «Тогда жертва, наверное, услышала бы его. Нет, я считаю, что преступник определенно находился в спальне». Логан повернулся в дверях, став лицом к комнате, где продолжала действовать команда. Чуть отступив, он изобразил идущего по коридору человека. Он скидывает бумаги на стол, роняя некоторые на пол. Сверху стопки кладет очки, кидает на перила пальто и идет поесть. «А зачем ему снимать очки? Не знаю». Логан секунду подумал, но так и не придумал объяснения. «Как бы там ни было, когда он входит сюда, в комнате темно, и он зажигает свет». Слышит звук у себя за спиной и уже хочет повернуться, как бац! Следует удар. Его бросает о столик, фигурки падают, он ударяется о кушетку. Изображая все эти движения, Логан упал на колени, упал так, чтобы не повредить вещдоков, и второй удар он получает в затылок. Опустившись на колени, Логан заметил под черной кожаной кушеткой какой-то предмет. Он подозвал одного из сержантов и попросил дать ему пластиковый пакетик. Тот выбрал один из висевших у него на поясе и протянул его Логану. Пошарив под кушеткой, Логан вытащил оттуда сотовый телефон, поднялся. «Ха! Я ошибся. Возможно, он и шел в кухню, но бумаг он не собрал. И очки забыл, потому что разговаривал по телефону. Откуда ты знаешь, что это его телефон? Потому что, будучи пессимистом, я просто не в состоянии поверить, что убийца был так любезен, что предоставил нам свой сотовый для опознания». Логан опустил телефон в пакетик. Потом через пластик нажал кнопку определения последних звонков с номера и на номер. «Время смерти 10:12», — сказал он, поворачивая сотовый так, чтобы Ночителли могла его видеть. Плюс-минус. Он записал в блокнот номер последнего звонка и передал телефон сержанту. «Нам потребуется полный список всех номеров, которые он набирал. Начни с последних суток». И он опять повернулся к Ночителли. «А что нам известно об убитом?» Но Ночителли лишь покачала головой. «Ведь ты меня знаешь, Логан. Наша работа тяжелая, без того, чтобы вникать кое-что». «А как вы узнали о случившемся?» «Соседка позвонила. Ей сейчас там трудно. Ее приводят в чувство. Очень уж расстроилась». Ночителли ткнула в сторону соседней комнаты, куда вел дверной проем без двери. «А Родригес в кухне». Логан отправился в кухню. Небольшого роста латино стоял, наблюдая, как сержант пытается снять отпечатки с дверных ручек задней двери, наружной и внутренней. Генри Родригес возглавлял криминалистическую лабораторию городской полиции Сиэтла. Маниакально педантичный, он не упускал ни малейшей детали. В деле, где счет идет на микроны, а значение имеет каждая мелочь, такой человек был незаменим. Когда Логан приблизился, Родригес повернулся к нему и изумленно указал на его ботинки, бахилы. «Почему ты никогда ими не пользуешься?» «Прости, Генри. Забываю положить машину. Есть что-нибудь стоящее?» Родригес досадливо мотнул головой. «Что-нибудь стоящее, Логан, всегда есть. Надо только это найти. Отпечатков пальцев здесь уйма. Но принадлежат ли они убийцам, не знаю. Убийцам? Разве их несколько?» «Я бы предположил двух. Перед дверью на рыхлой земле отпечатались два разных следа от башмаков. Судя по глубине отпечатков, ретировались они бегом, спрыгнув с заднего крыльца. Отпечатки разные, и это четко видно. Один словно бы от теннисной туфли размера, как мне кажется, 8-го, другой от ботинка, этот побольше, 12-го размера. Видимо, человек этот более крупный. А отпечатком жертвы один из них быть не может? Вряд ли. Следы свежие». Родригес ткнул пальцем в сторону трупа. а у него на ботинках нет земли. И это кроссовки 10,5 размера. Снимем слепки и сравним отпечатки с отпечатками других пар обуви в доме. А еще что ты знаешь о жертве? Это не мое дело, Логан. Ну, не в службу, а в дружбу, Генри. Нуч говорит, что ты сказал, будто в полицию позвонила соседка. Судя по всему, парень преподавал юриспруденцию в универе Сиэтла. Соседка стукнула к нему в дверь утром. Ей был обещан кофе. Когда он не ответил, она решила, что он запамятовал. Отойдя от дома, увидела дальше по улице его машину и решила, что, может быть, он в душе и не слышал. Она вернулась и постучала опять погромче. Когда он и на этот раз не отозвался, она посчитала это странным и сходила за ключом, который он ей дал. За ключом? У них что, был роман? Ну, если только как повторение истории Гарольда и Мод. Чего-чего? Гарольда и Мод. Кино такое есть, культовое. Классика кинематографа. 20-летний парень влюбляется в 80-летнюю старуху. Похоже, меня сейчас вырвет, Генри. Я ведь поел не так давно. И тем не менее. Очевидно, жертва и его соседка обменялись ключами на случай, если вдруг окажутся на улице перед запертой дверью. Знаешь, соседи нередко так страхуются. Она рассказала, что открыла дверь, вошла, окликнула его и тут увидела на полу его ноги. Первой ее мыслью было, что ему плохо, но, подойдя, она увидела кровь. Он помолчал, глядя на тело. Слыхал, что они уже связались с его сестрой. Логан вздохнул. «Вот уж кому не позавидуешь», — сказал он.